Глава 24. Я проснулся посреди ночи от света фар в окно. Вскочил с просонья, листая мысли, как костяшки чёток. Нашли! Сейчас что-то будет. Пока дом не окружили, пусть Гера выводит Иго с Катей. Но старенькая Нива, увешанная галогеновыми фарами по верхней дуге, как новогодняя ёлка, проехала мимо. Охотнички. Снова уснуть уже не получилось. Где-то сейчас я сидел на кровати, бесцельно глядя на сопящего Геру, и даже всерьез подумал посчитать баранов каких-нибудь. Потом и вовсе встал. Прошелся по комнате туда-сюда, скрипя дощатым полом. Луна за окном била ярко даже сквозь остаточные тучи, что принесли в малинов ключ снег вперемешку с дождем. Где-то почти у самого леса горе-охотники благополучно застряли в снежной каше и теперь пытались вызволить бедную Ниву, выжимая из старушки все и даже больше. Сон никак не шел. В храм я провалился скорее от скуки и пожалел, что не сделал этого раньше. Вот где было сонное царство. Оцепеневшие без надобности лихо, свитая колодцем рыбина, вся в плотоядных отростках по верхней части тела. И все. И тишина. Ни тебе дрянных мыслей, ни тревожного света фар по потолку ни с того ни с сего. Не стоило ждать даже похабных песенок «Жигуля», который наверняка сейчас скреб кривыми когтями титьки, нарисованные поверх заклепок фюзеляжа английского бомбардировщика. Красота! Интересно, а находясь внутри храма, возможно заснуть? Пока я размышлял над этим, набрел взглядом на новую надпись, которой еще вечером совершенно точно здесь не было. Игра выдавала мне информацию по чуть-чуть, буквально мерными ложечками. Что ж, пора бы уже привыкнуть. Род Велес, младший род культуры Вотчина. Каста отсутствует, титул отсутствует, наследник рода. Можно подумать, до этого я не был членом рода Велес. Хотя стоп, может, это мой род не был полноправной частью культуры? Да, вполне возможно. Нас же вроде как не существовало, по большому счету. Игра не видела нас, Велес, потому как не видела патриарха. А я, прирожденный, не мог быть новой точкой отсчета. Сказал же дед, роду должно заново начаться с хрупкой женщины, с хранительницы. И если так, то перемены связаны со вчерашним ритуалом, без вариантов. Только вот что это еще за касты какие-то с титулами? Размышляя, я вдруг вспомнил Геру. И сказать, что по спине пробежали мурашки, ничего не сказать. Вчера пацан увидел родителей. Как? Почему? Фиг его знает. Вот просто взял, да и глянул прямо в кромешность ничто. Мы с дедом еле выдернули его, разошедшегося, в обыденность. Я не был уверен, но в какой-то момент показалось, что земля там трещала от ударов юношеского неокрепшего кулака. Поддавалась. Патриарх, скорее всего, предвидел нечто подобное. Потому, наверное, и вознес нас над сферой спящих только едва-едва. Окажись мы выше или вообще, не дай бог, в роднике, точно случилось бы что-то непоправимое. А еще вчера я понял вот что. Натали либо вконец дура, что отпустила Геру так вот запросто, либо наоборот. И второй вариант казался куда жизнеспособней. Я вышел в коридор и в зале, где мы проводили ритуал, увидел горящий свет. За дубовым столом, по обыкновению смешно вытягивая губы трубочкой, дед попивал отвар и внимательно рассматривал странную большую картину на стене, которой, кстати, я тут не припоминал. «Чего подскочил? Завтра дел много, спать иди. В бане вон крышу снегом продавило, надо бы глянуть. И ты на реки упал. Сейчас-то ничего, а весной скотина пойде, гомна не оберемся». «Не спится», — скрестив руки на груди, я тоже уставился на картину. Дед иногда был просто дедом, старым хрычом, которого сложно воспринимать без улыбки. Сейчас он, словно истинный знаток искусства, выставил вперед нижнюю челюсть, оттопырил кривой мизинец и, надвинув друг на друга густющие белые брови, смачно хлебал этот свой ароматный отвар, который упорно называл чаем, и разглядывал странный пейзаж так, как если бы видел его впервые. Или как если бы Игу, например, втихаря побезобразничала, что-то эдакое пририсовав, некую мелкую детальку, и только недавно в том призналась. Я не произнес больше ни слова. Сложно было не заметить, какое удовлетворение дед испытывал от чаепития перед этой картиной. Словно бы она была его любимой, но по какой-то причине долгие годы пылилась на чердаке, обгаженная мышами и птицами, и сейчас вдруг снова пришло время ее вывесить. Появилась причина сделать это. На ней был изображен закат. И это, пожалуй, единственное, что можно было сказать о картине наверняка. Деревья отображались слишком жирными мазками, почти неряшливыми даже. Горизонт кривился не только горной грядой на фоне слева, но и как бы нежеланием автора его прорисовывать. Не то река, не то дорога виляла меж голых каменюк, парочка из которых подозрительно смахивала на большущие человеческие черепа, и солнце. Воспаленное какое-то, будто бы готовое вот-вот лопнуть. Все. Только не говори, что это работа Лены. Не скажу. Это не ее. Лена еще не родилась, когда я небо на стену повесил. И ее мать еще не родилась. И ее мать, и... Я понял, дед. В этом пейзаже прослеживалось кое-что схожее с нашим родовым гербом, но весьма отдаленно. Да, расколотый предзакатными лучами небосклон, но не на множество, а всего на три равных части. Да, солнце посреди, но оно не в зените, не светит, а валится за изломанный горами горизонт и настырно мерещится, будто его туда, за горизонт этот, что-то насильно утягивает, тащит. Я отвернулся от картины и кивнул в сторону комнат, где спали новички. Что им теперь делать? Дед тяжело вздохнул и тоже отвел взгляд от странного неба. Но ничего не ответил, и поэтому я продолжил. У Геры наверняка остались родственники. Да и Катя не может же просто исчезнуть из прошлой жизни. У такой дома, правда, разве что только котята. Дед пожал плечами, пожевал губу единственным зубом. Подумал. «Вот что я скажу тебе. А и не надо исчезать-то. Наоборот, выходить в люди пора. Одним восстановленным родовым оружием не обойдется. Нет. Род — это прежде всего влияние, Котя, на простых людей. И пришло время нам его наладить». «Зачем нам простые люди?» — непонимающе хмыкнул я. «Нахрена нам как-то влиять на спящих? Нам сущности нужны, желательно боевые и побольше». «Странный ты, Котя». Дед процедил меня этим своим прищуром с ног до головы. «Вроде умный, а дурак. Ведь не только спящие для нас живут. И мы для них тоже. Все у нас в мире связано в такой тугой узел. Иглу в него не протисни». Спорить не имело смысла. Глядя на деда, я никак не мог решить. Сказать ему, что его благоверная Нонга жива-живехонька, что это она виновата в смерти сотен тысяч ни в чем не повинных людей. Или не стоит? Как он это воспримет? Да и нужно ли мне это? «Вот тут будешь ты». Он вдруг потянулся пальцем к полотну и указал в одну из трех частей неба над солнцем. «Как время придет, я назову тебя глашатаем, если получится». «Это ты за меня уже погляжу решил?» Не зло усмехнулся я. Все эти титулы и звания изрядно меня забавляли. «Ничего не решил, но решу», — дед пропустил мимо ушей мой тон. «Потому как кроме меня про благополучие рода думать некому. Ты ж все за призраками бегая, как бес за сиськами». Я стиснул зубы, но ничего не сказал. Сдержался. А спустя миг поймал на себе быстрый дедовский взгляд. «Одобряя». Да, еще пару дней назад я бы точно высказал ему пару ласковых слов. «А как же вотчина?» «А что вотчина?» Он как-то уж очень победоносно погладил прямую густую бородищу. «Теперь, когда род восстановлен, они могут призвать к ответу только меня. А пойди найди ветра в полюшке. Теперь вы в безопасности. Меня же мой друже бережет. Нафан». «Что значит род восстановлен? То есть, когда я улетал в Таиланд, он восстановлен не был?» «Нет», — спокойно ответил дед. «Род считается родом только когда вслед патриарху кто-то станет хранителем или хранительницей. Ну или не патриарху, бывая и прирожденному. Вчера этот титул получила Катя, распечатала первую касту. И теперь род Велес — младший род вотчины, полноправный. Чистый аки жопка младенца после баньки. Но...» — он выставил палец в воздух — «про Иго по-прежнему никто не должен знать. И про меня». «То есть как полноправный?» — оторопел я. «Что, все так просто?» «Ну, смотри». «А что с проклятием?» — торопливо выпалил я. Мысли мешались. Перед глазами так и стоял Гера, кричащий куда-то в видимую ему одному бездну. Дед сморщился, как если бы я напомнил ему про что-то очень неприятное. Странно было видеть такую реакцию патриарха. По-моему, уж о чем-чем, а о проклятии-то он должен думать постоянно. А он словно отмахивался, забыть пытался. Мало того, что мне ничего не сказал перед отлетом, так ведь и сейчас воду мутит. Только когда пацан сначала увидел что-то в сером монолите неба, а следом и погибших родителей где-то в пустоте, он соизволил констатировать, другого, мол, не ожидал. Я другого ожидал. От патриарха. Все чаще закрадывалось подозрение, что дед вел какую-то свою игру. Условно честную игру в недоговорке. Вроде и не соврал, промолчал же просто. Не обман же. Да еще эта чертова привязанность к дому на окраине Малиного Ключа, к деду и Иго. Будь он простым человеком, я бы давно наплевал на все. А он патриарх. Старинный ловчий. И значило это, что эта моя привязанность могла быть результатом действия таланта какой-то его сущности, не более. «Говорю же, дурак», — вздохнул дед и поплелся к лестнице. «Пошли вниз. Чай-то тебе уж заварился. Я расскажу кое-что». Мне ничего не оставалось, только последовать за ним. Вовсю кипя, я вдруг поймал себя на мысли, что молчу. Будто и не я это. Настолько не свойственна Косте Родину подобная сдержанность. Я же прямой, как сука рельса, и взрываюсь по каждому второму поводу. Откуда эти сглаживания углов? На столе стоял чай, я плюхнулся на скамью и отхлебнул, здорово при этом ошпарившись. Но сделал вид, будто так и было задумано. Дед беззвучно рассмеялся и уткнулся в ладони, а когда я почти уже сорвался, выставил в воздух этот свой важный палец, кривой и узловатый. Он утер слезы и уставился на меня, как на ребенка. Как на мальчика из анекдота, что назло бабушке решил отморозить уши. И ничего он не делал. Не стекленели его глаза, не ощущалось никаких сверхъестественных влияний, а при этом злость таяла сама по себе, и в конечном итоге не удержался от улыбки и я. Вот как ему это удается? «Коть, я хочу, чтобы ты понял. Я ведь правду тебе говорю. Не вру ведь нисколечко. Я многое не помню. И чем дальше, тем больше. Понимая?» «Понимая», — передразнил я и решил не терять времени впустую. «Почему это мы теперь можем спокойно заявлять о своей родовой принадлежности? Как это? Младший род вотчины?» «О!» Опять этот палец в воздух. «Вот это я помню хорошо. Тебе сначала?» «А чего ж нет? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». «Играш, она ведь без правил что?» — философски завел дед. «А ничто. Вот и у игры извечно есть правила. Изменчивые, но правила. И не соблюдать их ловчие не могут. Все их скрижалями зовут. Опасно не соблюдать их. Можно под арбитров попасть, а они ребята без церемоний и без сердец. Да. Он вздохнул как-то уж очень по-личному, будто на собственной шкуре убедился, что эти самые арбитры все поголовно бессердечные. «Так вот про рода на скрижалях-то и написано, что есть младшие рода, есть серединные, старшие рода есть, а есть великие. Последние малец часто вне культур и даже культуры творят. Так со свободой вышло. Не было же их, а нате вам, индейцев оспой, ацтека-мексиканцам, эльдорадовским поднос Смит-Вессон, и вот она, культура-то родилась. Но не о них мы, а нас». Деда как подменили. С такой охотой говорил он про рода, так четко и понятно раскладывал факты по полочкам, будто вчера только прошел все это по школьной программе и теперь, довольный, выменивал свежие знания на родительское одобрение. А послушать в его рассказе было что? Скрижали регулировали все. Если ты безродный, как, к примеру, Виктор, то больше 5 сущностей иметь не сможешь. Никогда. Пусть хоть 20-й у тебя ранг. Выкуси. Разорвись. Разломись на части, а ничего не выйдет. Игра контролирует все, что в ее власти. И скрижали — непреложный свод законов. Младшие, старшие и прочие рода отличались друг от друга количеством каст. Точнее, свободных мест под них, в которые можно было поместить любую специализацию ловчих. Ведь восстановление рода или его создание в сущности конструктор. Род не имел, так сказать, предустановленных каст, кроме хранителей, с которых непременно начинался. То есть мы могли варьировать при старте, выбирая нужные нам на данный момент касты. Не мы, конечно, а патриарх, но не суть. Здесь, правда, начиналось самое веселое. Чтобы распечатать новую касту, требовалось что-то вроде дозволения вотчины. Внутри каждой касты имелась линейная иерархия, завязанная, как и все в игре извечной, на уничтожении сущностей. Только уже не простых, а тех, чью голову не стыдно вывесить в качестве трофея в собственном храме. Редких и легендарных. Дед обронил что-то еще про божественных, но я быстро ушел от темы и решил не допытывать. Младший род имел узкий трехсекционный веер каст, в основании которого находился патриарх, а по центру — вмонтированная каста хранителей. Чем не небо, что вывесил на втором этаже дед? То есть мы могли обзавестись еще двумя видами специализированных ловчих, ведь каждый внутрикастовый титул наделял ловчего бонусами и вроде как вполне весомыми. Всякая каста, как водится, имела главу с более широкими полномочиями. Например, глашатай, кем почему-то метил сделать меня дед, имел полное право представлять род везде и всюду, говорить от лица патриарха и так далее. А позже и принимать решения от имени рода, если никто более расторопный в иерархическом росте не подвинет. Ведь внутри касты подразумевалось соревнование за местечковый пьедестал. Гонка в игре была повсюду. Так как род Велес обзавелся прирожденным наследником, и многие в отчине это уже знали, Ганс наверняка расстроится, то и вопросов к нам быть не должно. Для всех патриарх Велес мертв. Погиб тогда же, в кровавом 17-м, вместе с дочерью, которой не повезло появиться на свет выродком, и тут же возродившейся на ногте бога женой. Прирожденный не всегда становился патриархом. Оказывалось, нет. Чаще его функция заключалась лишь в поиске подходящей кандидатуры, выявлении и пробуждении, уж не знаю, что под этим подразумевалось. Но род мог начаться просто при наличии прирожденного и еще одного ловчего, принятого в род и наделенного титулом хранителя. Дед вот почему-то выбрал Писклю Катю. И раз уж прирожденный больше не одинок, вотчина, конечно, могла преследовать его. Этого ей никто не запретит, но зачем? По условиям унизительного договора с Лигой, вотчина обязана преследовать и уничтожать именно прирожденных, а не вновь возникшие на шахматной доске рода. Титулом Кати дед как бы легализовал наш род. Что ж, это сильно упрощало дело. «Дед», — неожиданно даже для себя прервал я занимательный экскурс, «а как ты выжил?» Второй раз за битый час он кардинально менялся в лице. «Нет, ну так играть же попросту невозможно!» С воодушевленно-наставнического тона дед в раз слетел на почти склеротическую рассеянность. «Я... «Я... Котя... Я... не помню». В глазах его замутилась поволока страха и непонимания. Настоящих. Живых. Уж не знаю почему, но мне очень захотелось сделать две вещи. Злость подталкивала сказать, что Нонга его — тварь холодная, а не человек. И виновна не только в тайской трагедии, но и в питерской, на пару с гибелью моей семьи. А заодно спросить, как все-таки звали его дочь. Если первое было хоть как-то оправдано, то второе желание ворочалось во мне каким-то слизняком, мерзким и склизким. Я стал отвратителен себе. «Со мной что-то происходит, Котя», — рассеянно помотал белой головой патриарх. «Я жив, а ты наследник, понимаешь? Ладно, вотчина не нашла меня. Это ж как надо потрудиться, чтобы на Фаню-то пересилить. Он домовой древний, с именем рожденный, когда еще половины нынешних ловчих по земле не ходило. А вот игра... Сама игра, малец, стала меня забывать, будто я для нее живой пока, но таю, истончаюсь. Не должен был появляться прирожденный при живом-то патриархе, понимая? Такого никогда не было». Я молчал и не сводил с деда взгляда, раз и навсегда пытаясь определиться, верю ли ему. «Я многое забывать стал, Котя, особенно о моей Нонга. Только и помню, что имя да место, откуда она ко мне пришла, и все. В памяти нет даже лица жены. Я не помню». Он замер, застыл, как будто умер на миг. «Я не помню имени нашей дочери. Вот ты знаешь, Котя, каково забыть имя, ради которого однажды все зашвырнул в пекло?» Я по-прежнему молчал. «Я не помню, как выжил. А когда пытаюсь вспомнить хоть что-то о том черном дне, вижу только змеиный круг на две половины. Знак. Печать. Замок. И я не святые истоки, могу его преодолеть». Дед говорил про видоизмененный инь-ян. Что-то щелкнуло внутри. Я встал, подошел к нему и сел рядом. Положил руку на его плечо, такое хилое вдруг и сухое. Я ему верил. Отныне я никогда не усомнюсь в своем патриархе. «Да кто же ты такая, Нонго, способная отравить разум даже предводителю древнего рода?»